Глава 25. В Нюнзинген, где находился только что созданный штаб еще не сформированной первой дивизии русской освободительной армии, Власов прилетел под вечер. Городок этот, располагавшийся в горной долине в предгорьях Швабского Альба, казался тихим и полувымершим. Однако никаких видимых следов войны здесь не обнаруживалось. Тихим и полусонным Нюнзинген, очевидно, был всегда со дня своего основания. И даже появление на территории бывшего полкового городка егерей до полутысячи русских солдат ничуть не изменило ни ритма жизни провинциального Нюнзингена, ни самого восприятия его жителями, пока еще далекой от них войны. Примечание. Швабский Альп – большой горный массив на севере одной из исторических областей Германии – Швабии. Конец примечания. На небольшом запасном аэродроме, чья посадочная полоса устремлялась в сторону старинного замка Лихтенштейн, его и начальника штаба РОА генерал-майора Федора Трухина встретила машина коменданта города, которому позвонили из штаба генерала Кестринга. Примечание. Генерал-майор Эрнст Кестринг до войны являлся военным атташе германского посольства в Москве, владел русским языком и считался специалистом по России. Он был назначен на должность генерала добровольческих подразделений и отвечал за их формирование перед штабом Верховного командования сухопутных войск Рейха. Конец примечания. Минут 20 они петляли по дороге, старательно огибающие холмы и скалы предгорья, пока, наконец, не оказались в небольшой, застроенной двухэтажными особняками долине, посреди которой на куполообразном холме молитвенно тянулся к небесам непровинциально величественный храм. Но как раз в тот момент, когда он полностью открылся взору Власова, машина резко ушла влево, и вскоре перед русскими генералами предстала высокая каменная ограда, которая так и просилась, чтобы ей придали форму крепостной стены. «Что за этой оградой располагалось до войны?» — поинтересовался Власов у немецкого лейтенанта, который сидел рядом с водителем. «До недавнего времени здесь располагался полк горных егерей», — как-то неохотно ответил офицер комендатуры, до сих пор сохранявший молчание. «Здесь же находился и центр альпинистской и горнолыжной подготовки. Немало его выпускников сражалось потом у вас, в России, на Кавказе. Центр куда-то перевели?» «Закрыли, а полк сначала перевели во Францию, в горную часть Лотарингии, а затем перебросили на Атлантический вал. Говорят, егеря показали себя истинными храбрецами. Вот только гибли они в основном под ударами авиации». «Слава Богу, что не на Восточном фронте!» — в полголоса и уже по-русски проговорил Трухин. «А то жители городка ненавидели бы нас». «На особую любовь рассчитывать тоже не приходится», — заметил Власов. «А вот тем, что здесь наверняка кое-что осталось от центра подготовки, надо воспользоваться». «Если только немцы не демонтировали его классы и полигон». «Полигон находится в 2 километрах отсюда, в горах», — неожиданно объяснил лейтенант на довольно сносном русском, чем очень удивил генералов. «И пребывает он в неплохом состоянии. Отличные, скажу вам, места, в которых хорошо готовить солдат к действиям в горных условиях. Советовал бы там создать учебный центр вашей армии». «Откуда у вас знание русского языка?» — суховато спросил Власов. То, что до сих пор лейтенант скрывал свое знание языка, не делало ему в глазах командарма чести. «Мой прадед был русским офицером, который почему-то остался в Германии еще во времена наполеоновских войн». «Очевидно, дезертировал», — кисловато ухмыльнулся Трухин. «Исключено», — резко оглянулся лейтенант, которому еще, очевидно, не исполнилось и 25. «Он был дворянином и храбрейшим офицером, о чем свидетельствуют высокие награды. Кстати, происходил из княжеского рода Трубецких. Ранение, любовь, тяга к Европе – это допустимо, но только не дезертирство». «Прошу прощения», – смутился Трухин. «Признаю, что вопрос оказался некорректным». «Но в вашем положении вполне оправдано», – процедил германский офицер, намекая на дезертирство самого Трухина. «Кстати, мое происхождение спасло меня от Восточного фронта. Очевидно, в штабе решили, что против русских воевать я буду плохо. Правда, оно не спасло фронта в Сербии, где я был довольно тяжело ранен». «Так почему бы вам, как русскому офицеру, не вступить в русскую освободительную армию?» — полушутя спросил Власов. Однако офицер ответил вполне серьезно. «Если вам понадобится начальник или заместитель начальника учебного центра, я согласен буду служить там, с условием, что вы станете ходатайствовать о повышении меня в чине. Но в армию вашу, господин командарм, я вступать не буду, как в свое время отказался вступить в ряды русских царских офицеров, хотя меня агитировали представители генерала Краснова. Мой дед, отец, братья, все служили и служат Германии. Как офицер, я присягал на верность фюреру, и это окончательно. Но и добровольцы русской освободительной армии тоже принимают присягу на верность фюреру. Можете убедиться», — протянул ему листовку с присягой Трухин. «Текст утвержден фельдмаршалом Кейтелем». «Вот как! Любопытно! Я верный сын своей родины!» С трудом, постоянно запинаясь и коверкая слова, принялся читать присягу потомок князей Трубецких. «Добровольно вступаю в ряды русской освободительной армии, торжественно клянусь, что я честно буду бороться против большевизма за благосостояние своего народа. В этой борьбе, которая ведется на стороне германцев и союзных армий против всеобщего врага, я торжественно обещаю Адольфу Гитлеру, вождю и главнокомандующему освободительных армий, быть верным и абсолютно покорным. Я готов за эту присягу в любое время пожертвовать своей жизнью». «Любопытно, любопытно». Примечание. Немногие из наших историков знают, что после появления 29 апреля 1943 года директивы Верховного командования сухопутных войск Рейха о местных вспомогательных силах на Востоке добровольцах, все те перебежчики, военнопленные и местные жители, которые изъявляли желание служить в вермахте, а их было десятки тысяч, принимали присягу не как военнослужащие вермахта, а как бойцы русской освободительной армии. Именно благодаря этому слух об армии Власова и просто о власовцах стал распространяться задолго до того, как была создана армия Власова Руа как таковая. Конец примечания. «Так что, убедились, князь Трубецкой? Теперь моя фамилия звучит несколько иначе – Трубецков. Но дело не в этом. Здесь говорится «быть абсолютно покорными». Вас эти слова не смущают? Нет, господа. Лично меня подобная присяга не вдохновляет. Даже при том, что все вы клялись быть верными и покорными Гитлеру. «Вижу, вы не в восторге от политики и личности фюрера», — обронил Трухин. «Были связаны с теми, кто выступал против фюрера и пытался...» «Не был!» — резко прервал его Трубецков. «Но теперь я уже не уверен, что это делает мне честь, господа. Искренне говорю, не уверен». «Я вспомню о вас, как только встанет вопрос об учебном центре», — холодно пообещал Власов, после чего в машине воцарилось умиротворенное молчание. Упоминание о казачьем генерале, атамане Петре Краснове, как-то сразу же вернула его к беседам с начальником штаба Верховного главнокомандования фельдмаршалом Кейтелем и начальником генштаба сухопутных войск генерал-полковником Цейцлером. Оба они настоятельно советовали руководству РОА вести переговоры с Красновым, Шкура и другими белыми генералами по поводу создания единой русской армии, хотя к тому времени Власов уже знал, что беляки в большей части своей были против такого единения с бывшими красными, причем кое-кто из белых, следуя примеру генерала Деникина, отказавшегося возглавить прогерманское войско своих соотечественников, вообще был против сотрудничества с гитлеровцами. «Командир формирующейся первой дивизии РОА, полковник Буниченко», как положено, представился хозяин дивизионного городка, хотя Власов уже был знаком с ним. Этот среднего роста кряжистый мужик, крестьянский сын из какой-то глухой курской деревеньки, успел повоевать в гражданскую, окончить академию имени Фрунзе и встретить войну командиром 59-й стрелковой бригады, которую принял, когда она имела лишь чуть больше трети своего состава. А еще Власов знал, что полковник Сергей Буниченко в плен не сдавался, а был захвачен румынской разведгруппой после того, как почти вся его бригада полегла под непрерывными ударами танков, артиллерии и авиации противника. Однако эта строка из его фронтовой биографии смущала только Кестринга да Кейтеля, но не командарма РОА. Наоборот, армейская судьба Буниченко очень напоминала его собственную судьбу. Примечание. На сторону Власова полковник Буниченко перешел летом 1943 года добровольно в лагере под Херсоном. Преподавал тактику в Кировоградской офицерской школе РОА. Служил офицером связи 7-й армии вермахта во Франции. Инспектировал русские добровольческие подразделения, которые состояли в гитлеровской армии, охраняя отдельные участки Атлантического вала. По представлению Власова был произведен Гитлером в генерал-майоры. Конец примечания. «Меандров и Мальцев со своими асами уже здесь?» «Так точно. А также генералы Закутный, Малышкин и Благовещенский, подполковник Шатов и несколько других офицеров. Иметь командирами двух эскадрилий русской освободительной армии двух героев Советского Союза – это чего-то достоит. Уже хотя бы в чисто пропагандистском плане. Но сразу же просил бы их подчинить штабу моей дивизии. Это улучшит взаимодействие». «Исключено», — резко ответил Власов. «Германцы дают добро уже даже на формирование трех дивизий. Хотя по третьей вопрос еще не решен. Но в любом случае эскадрильи будут находиться под командованием полковника Мальцева, который уже назначен командующим военно-воздушными силами РОА. Вряд ли мы сумеем сформировать три дивизии. Тут, дай бог, одну по штатам военного времени укомплектовать». «Сам об этом думаю. Однако германский генералитет о подобных настроениях знать не должен». «Понимаю. Пока германские генштабисты делают вид, будто у них на фронтах все относительно хорошо, мы будем делать вид, что верим, будто их армия все еще непобедима». Власов недовольно покряхтел, однако промолчал. Он считал, что право на скептические оценки положения германской армии имеет только он. Все остальные обязаны играть в ту игру, которую им предлагает фюрер и Геббельс. Прежде чем войти в комнату, в которой собрался костяк РОА, Буниченко завел Власова и начальника штаба в свой скромно обставленный кабинет, в котором еще несколько месяцев назад ютился исчезнувший где-то в районе Атлантического вала командир егерского полка. Там комдив достал бутылку Наполеона из тех, которые привез с собой из Франции, и наполнил рюмки. «За формирование первой дивизии как основы русской освободительной армии, господа!» — провозгласил он тост на правах хозяина. «Это правда, что русские батальоны прекрасно проявили себя во Франции?» Примечание. По данным на август 1943 года, на стороне вермахта сражались один полк, 78 батальонов и 122 отдельные роты, полностью укомплектованные из бывших красноармейцев. Еще около 60 тысяч служили в различных охранных ротах и командах. Конец примечания. Там они держали фронт против англичан и американцев. А это не то же самое, что воевать против своих русских. Особенно хорошо зарекомендовали себя русские летчики, совершавшие налеты на Англию и прикрывавшие Атлантический вал. Некоторые бойцы русских добровольческих подразделений прямо говорили мне, что против своих русских сражаться вряд ли решились бы. А так получается, что сражаются-то они против врагов России, против империалистов, пусть даже и объявивших себя на какое-то время ее союзниками. Так что вы предлагаете, чтобы мы со своей первой дивизией РОА тоже просились на Западный фронт? Вмешался в их разговор начштаба армии Трухин. «Это было бы неплохим решением нашего русского вопроса», уклончиво заметил Буниченко. «Не для того мы формируем свою освободительную армию, чтобы терять лучшие силы на западных фронтах. Но поверьте, профессор, что для боевых действий на русском фронте наших солдат нужно очень хорошо готовить идеологически, да и психологически тоже». Примечание. Генерал-майор Федор Трухин был активным участником гражданской войны, окончил Академию имени Фрунзе и Академию Генштаба. До войны был профессором Академии Генштаба. До сдачи в плен являлся, по некоторым сведениям, заместителем начштаба Северо-Западного фронта. Конец примечания. Какой-то процент солдат, естественно, отсеется. Значительный процент, смею вас заверить. Но когда остальные убедятся, что даже после добровольной сдачи в плен советским войскам коммунисты их не пощадят, присмиреют и будут воевать, как положено солдатам РОА. Буниченко не стал возражать ему, однако Власову показалось, что убедить его в своей правоте Трухину так и не удалось. При этом он прекрасно понимал, что комдив пока еще не существующей дивизии отдает себе отчет в том, как настроены многие бывшие пленные, наивно полагавшие, что добровольной сдачи в плен советским войскам будет достаточно для их помилования. Примечание. Формирование дивизии было завершено лишь в феврале 1945 года, 16 февраля состоялся ее парад, и к тому времени она насчитывала 10 тысяч штыков. Затем, во время движения в сторону Праги, численность ее возросла до 20 тысяч. Причем Буниченко еще и пришлось создавать 5-тысячную резервную бригаду. Конец примечания. Встретившись с командным составом РОА, Власов вкратце доложил о своих переговорах с Гиммлером, Кейтелем и Герингом, а также сообщил, что для вооружения 1-й дивизии Буниченко генштаб вермахта выделяет 12 танков Т-34, захваченных в боях с Красной армией, 100 орудий различного калибра, достаточное количество снарядов, автомашин, пулеметов и автоматического оружия. То есть по своему вооружению дивизия РОА не будет уступать самым отборным дивизиям СС. После этого он представил в качестве командира 2-й дивизии РОА, к формированию которой еще только нужно будет приступать, бывшего комдива Красной армии полковника Григория Зверева. Примечание. До пленения полковник Григорий Зверев командовал 350-й стрелковой дивизией Красной армии. Формирование 2-й дивизии РОА проводилось в городе Хойберге. Буквально в последние дни войны командиром этой дивизии был назначен генерал Михаил Миандров. Конец примечания. И вкратце пересказал то, что услышал о положении на фронтах и международной политической обстановки от вермахтовских штабистов. Только после этого командарм предложил каждому из присутствующих доложить о своей деятельности на вверенном ему участке и первым предоставил слово полковнику Мальцеву. Примечание. В свое время полковник Виктор Мальцев был боевым советским летчиком, но в предвоенные годы в качестве полковника запаса работал начальником санатория аэрофлота в Ялте, формированием авиаэскадрильи РОА занимался в Карлсбаде. Чин генерал-майора получил по представлению Власова и при поддержке рейхсмаршала Геринга. Конец примечания. Господин командующий, господа генералы и офицеры русской освободительной армии, начал Мальцев хорошо поставленным голосом опытного оратора. Докладываю, что на днях я встречался с представителем рейхсмаршала Рейха Геринга генералом Ашенбреннером. Примечание. Генерал-майор Люфтваффе Г. Ашенбреннер действительно занимался вопросами формирования военно-воздушных сил РОА и считался их покровителем. Он же был представителем штаба Люфтваффе при штабе генерал-полковника Андрея Власова. Конец примечания. Генерал уведомил меня, что Геринг разрешил проводить агитацию в лагерных бараках, в которых содержатся пленные советские летчики. Как известно, раньше летчики были на особом учете командования Люфтваффе, и оно не позволяло использовать летчиков-добровольцев где-либо, кроме своих авиачастей. Однако теперь рейхсмаршал прекрасно понимает, воспользовался заминкой в его докладе начштаба РОА Трухин, что русские летчики будут сражаться в одном небе с германскими асами против общего врага – советских коммунистов. Мальцев выслушал его с непроницаемым лицом, затем болезненно как-то поморщился и уже иным, слегка поугасшим голосом продолжил. «Но дело даже не в этом. Ашенбреннер заявил, что Геринг согласен передать нам порядка 5000 бывших красноармейцев, которые пока что служат в Люфтваффе или заняты на всевозможных вспомогательных аэродромных работах. Рейхсмаршал согласен пойти на это, хотя части Люфтваффе и так ощущают недостаток в живой силе. Особенность отбора этих людей заключается в том, что все они являются то ли бывшими пилотами и авиационными техниками, то ли имеют опыт службы в советских и германских авиачастях. Обладая 5000 авиационных военнослужащих, мы вполне можем говорить о зарождении военно-воздушных сил РОА, просветлело лицо Власова. Правда, пока что нам обещают поставить самолеты только для двух эскадрилей. Или, может быть, ситуация изменилась, и немцы расщедрятся на третью? Пока только на две, — развел руками Мальцев, заверяя при этом, что все наши наземные операции будут поддерживаться с воздуха пилотами Люфтваффе. Первые 6 самолетов уже поступили. Эскадрильей ночных бомбардировщиков поручено командовать бывшему герою Советского Союза капитану Сергею Бычкову, указал Мальцев на приземистого, ладно сбитого парня, уже облаченного во фронтовато подогнанный мундир офицера Люфтваффе. «Почему бывшему герою Советского Союза?» — мягко возразил Власов. «Просто герою Советского Союза. Я специально оговаривал этот вопрос с представителями германского генштаба и представителями штаба Люфтваффе. Они гордятся тем, что на сторону Великой Германии переходят не трусы и предатели, как об этом трубит советская пропаганда, но и настоящие русские асы, отмеченные звездами героев. Свои награды они заслужили в боях». «Прошу прощения, о таком подходе я не знал», — повинился русский Геринг, как уже называли его в частях РОА. «Вы полны решимости сражаться за свободную демократическую Россию, капитан», — обратился Власов к комэску Бычкову. «Так точно, за свободную Россию, согласен. Но если совесть подсказывает, что вы пока еще не готовы к такой миссии, лучше сразу откажитесь от командования. Это будет по-офицерски. Мы не станем упрекать вас, определим вам другое место службы. Я уже принял присягу на верность РОА». При этих словах все почувствовали себя неловко, вспомнив, что каждый из них в свое время уже принимал присягу на верность Компартии большевиков и Красной армии, однако же отрекся от нее. «Понятно, я верю вам», — поспешно пробубнил Власов. Но, уловив тягостность молчания всех остальных, Бычков в тон командарму пробубнил. «На этот раз окончательно!» «Как вы знаете, кроме ночных бомбардировщиков», опять лихо взял инициативу в свои руки полковник Мальцев, «у нас еще будет эскадрилья истребителей, командовать которой приказано герою Советскому Союзу, старшему лейтенанту Борису Антилевскому». «Я буду сражаться, как полагается», — сразу же упредил в вопрос командарма комэск-истребитель. «И пилотов в эскадрилью подберу таких же». Власов поднялся из-за стола и нервно прошелся по комнате, гулко вышагивая, почти маршируя по дубовому паркету. «Я не случайно спросил вас, господа комэски, о готовности служить в авиации, готовности командовать эскадрильями. Германское командование уведомило меня о печальном опыте вербовки дважды героя Советского Союза капитана Байды, который был сбит в 42-м и согласился служить пилотом Люфтваффе. При первом же вылете для бомбежки английского города Ковентри он, не сбросив ни одной бомбы, посадил свою машину и сдался англичанам. А теперь, как стало известно, служит американской авиации. Примечание. В 1951 году А. Байда, уже будучи командиром полка американских ВВС, воевал в Южной Корее. Там он совершил посадку своего самолета в Северной коммунистической Корее, на стороне которой воевали советские летчики, и сдался в плен. Его доставили в СССР и приговорили к 25 годам советских концлагерей. В США остались его жена-негритянка и двое детей. Конец примечания. «Не хотелось бы, чтобы мы опозорили наши ВВС подобным предательством», сокрушенно покачал головой Мальцев, и командарм поверил, что чувство горести, которое отразилось на лице Мальцева, является искренним. У Власова было особое отношение к этому человеку. Он знал, что после оккупации немцами Ялты бывший начальник санатория, полковник авиации Мальцев, возглавил управу этого города. Ничто не мешало ему спокойно отсидеться в хлебном кресле мэра, а затем эмигрировать в Германию. Однако, узнав из германских листовок о зарождении власовского движения, он загорелся желанием присоединиться к нему. Но прежде чем прибыть в ставку РОА, он лично составил обращение к советским летчикам, в котором призывал их переходить на сторону русского освободительного движения генерала Власова, а затем несколько раз обращался по радио к жителям Ялты и всего Крыма с призывом поддержать русских освободителей. Оставив пост мэра, бывший военный летчик Мальцев обратился к германскому командованию с предложением создать восточную эскадрилью из бывших советских летчиков. С этой же идеей он и прибыл в штаб РОА. Поэтому Власов вполне обоснованно считал, что с командующим ВВС ему и всему освободительному движению явно повезло. «А будет ли у вас на вооружении хотя бы один транспортный самолет?» обратился к русскому Герингу бывший заместитель начальника штаба 6-й армии Михаил Миандров. «Транспортной авиации у нас, к сожалению, нет», — ответил тот. «Если мы хотим по-настоящему разворачивать освободительную борьбу в России, то прежде всего должны готовиться к диверсионно-партизанским методам войны в тылу красных, а значит, нам понадобятся самолеты, которые бы забрасывали наши группы в дальние районы страны. По этому поводу у меня появились кое-какие соображения в свете того, о чем мы с вами уже говорили, господин командарм». «О ваших диверсионных планах мы поговорим отдельно», — успокоил его Власов.